Глава 19. Средний уровень игроков легенд не превосходил 350-го. Лишь тройка небожителей могла похвастаться своими 630+. На таком фоне скромный тифлинг с еще более скромным уровнем должен был сидеть тише воды, ниже травы. Но в самом начале рейда, по какой-то глупой случайности, я оказался почти в эпицентре боевых действий и едва не поплатился за это. «Дарк, вправо!» — приказала Анастасия, выдвигая игроков вперед. Отряд из 40 человек синхронно сделал несколько шагов вперед. Стоило им ступить на каменную мостовую припортового города, как двери ближайшей таверны слетели с петель, и на улицу высыпали пираты. Двадцатка головорезов, 320-350 уровня, уставилась на игроков красными от злобы глазами, и, не дожидаясь зеленого свистка, бросилась вперед, грозно размахивая изогнутыми саблями. «Гаркон!» — среагировал Дарк, ударяя булавой в центр своего щита и посылая в сторону пиратов видимую звуковую волну. Красные глаза мгновенно сконцентрировались на главном враге Вольного Братства. «Бой!» — раздался голос Анастасии, и в сторону пиратов полетела смерть. Игроки никуда не торопились. А куда торопиться, если разбор мобов, пусть и таких высокоуровневых, для них привычное дело? «Гаркон!» — повторил Дарк перед самым столкновением с надвигающейся волной. Я невольно вжал голову. Из двадцатки пиратов до танка добрались 2/3, но и их было бы достаточно для того, чтобы раздавить одинокую букашку, прятавшуюся за щитом. Бам! Получен дебаф «Мощное оглушение». Звонкий удар породил третью звуковую волну. Она украла у Барлеоны краски и звук, заменив их серостью и гулом. Я закрыл ладонями уши и со стоном осел на землю. Гул в ушах порождал невыносимую головную боль. Она раздирала мозг изнутри, обволакивала его липкими щупальцами и превращала человека разумного в мычащее животное. Я сдавил голову посильнее, словно хотел выдавить боль, как гнойный прыщ, но неожиданно все закончилось. «Мелкий, брысь отсюда!» Грозный крик одного из лекарей пришелся на мой полет. Меня, словно котенка, подняли за шкирку и отшвырнули подальше от разборок. Покатившись по земле, я пересчитывал многострадальным телом камни и ухабы, но не думал выказывать недовольство. Наоборот, мне хотелось горячо поблагодарить спасителя. Вначале, конечно, в зубы прописать с правой за бесцеремонное отношение, а потом поблагодарить. Уже поднимаясь и отряхиваясь, я осознал, что это не мой рейд. Самое лучшее, что можно сделать, это не путаться у дяди под ногами. Поэтому я пошел на пирс, сел, свесив копыта в воду, и стал лениво играть хвостом с набегающими волнами. Ульм, оказавшийся человеком-воином 104 уровня, к этому моменту уже связался с Эридани, и, судя по редким, но восторженным сообщениям от напарника, плодотворно работал на благо клана. Я не стал вмешиваться в их приватную беседу. Опыта у обоих куда больше моего, сами разберутся. Матвей онлайн так и не появился, впрочем, как и Ирина. Босс «Бравая повариха» повержен. Вот и береговая часть города зачищена. Можно не беспокоиться, что в спину прилетит шальная пуля. Шепчущий ветер брал уровень за уровнем и уже щеголял 286-м. Кажется, скоро у меня в клане появится первый 300-й. Дебаф «Возрождение демона» завершен. Вы можете призвать Анирам. За неимением лучшей альтернативы я сразу призвал Анирам, надеясь скрасить одиночество. Она появилась все еще потрепанной и помятой, будто не дебаф отбывала, а недельный запой. Потоптавшись на месте и без всякого интереса оглядев сражение, мелькающее вдалеке, демонесса улеглась в полуметре от меня и свернулась калачиком. «Больше никогда так не сделаю», — выдохнула бедолага, закрывая глаза и укрываясь крыльями, как одеялом. «Почему?» «Тебе не понять. Вас Барлеона рождает сразу такими, как были, целыми и здоровыми. А у нас сначала рождается сознание, а потом через боль рождается тело. Я помню весь путь от одноклеточного яйца до нынешнего состоя...» Неожиданно демонесса открыла глаза приподнялась и повела носом. «Что это?» — спросила она. Я тоже принюхался. Ну да, попахиваю еще маленько, но не так, чтобы можно было учуять за полметра. «Это от меня, наверное. Я тут кое-кого встретил». «Это не ты», — отмахнулась Анирам и поднялась на ноги. «Разве ты не чувствуешь? Ты же полудемон». «А что я должен чувствовать?» Я тоже на всякий случай встал, но так как запах вокруг стал привычным, все внимание сосредоточил на демонессе. Ее ноздри максимально расширились, пытаясь всосать как можно больше воздуха. С каждым вдохом она преображалась. Исчезли мешки под глазами, кожа разгладилась, обретая знакомый цвет и блеск. Даже глаза заблестели, а крылья взметнулись вверх, словно паруса, готовые повиноваться воле ветреной демонессы. Такое внезапное превращение настораживало, но я молча ждал продолжения. «Здесь кто-то есть», — возбужденно пробормотала Анирам, и как компас стрелки повернулась мордой к единственной горе, на которой возвышался маяк. «Там, там кто-то скрыт, идем». Не ожидая никаких приказов или слов, Анирам схватила меня за руку и потянула прочь от города. В разгар дня огонь в маяке не горел, но вчера вечером я заметил огромный луч света, одиноко несущий вахту в море. Маяк плавно рассекал мглу огненным мечом, приманивая пиратов в родную гавань. «Босс Кривоногий, хранитель маяка, повержен». «Пошевеливайся». В нетерпении демонесса даже копытом заскребла по камням. «Ты не туда смотришь, дело не в маяке. Здесь скрыт кто-то из демонов, я его чую». Новости были так себе. Тут бы с пиратами разобраться, а демоны, по-моему, это уже перебор. Жаль, что никто не спрашивал мнения однорогого умного тифлинга. Все еще ведомый Анирам, я вышел на тропинку, убегающую наверх к маяку. Навстречу нам неслись взмыленные игроки, верхом на своих разнокалиберных росинантах, от птиц до бегемотов, кого тут только не было. «С дороги!» Мы с Анирам послушно сошли с тропы, уступая всадникам, и подождали, пока они скроются с глаз. Демонесса все это время нетерпеливо ерзала, порываясь убежать вперед, но отойти от меня не могла. Мы вернулись на тропу, и она снова потянула меня за руку, то ускоряясь, то замирая, будто прислушиваясь, а потом опять срывалась в нетерпеливый бег. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше, потому что в таком неадекватном состоянии Анирам была лишь однажды, когда перепила заемной силы и разорвала наш договор. Вот и сейчас я подспудно не ждал ничего хорошего. Ноги стали сами собой заплетаться, тормозя нас обоих. «Нет, ты ползешь, как слизняк». Видимо, решив, что так дело не пойдет, демонесса в мгновение ока присела на колени, подставив мне спину. «Садись». Я застыл в нерешительности. Лезть на демонские закорки не хотелось. «Я лучше сам, ножками пойду». «Не сядешь на спину по-хорошему, возьму за руки, как соплевого демоненка, или через плечо перекину и позаду надаю», — пригрозила демонесса. «Неужели тебе не интересно узнать, кто там скрыт?» Если угрозы я воспринял как шутку, то последний вопрос ударил по больному. «Еще как интересно, хоть и страшно». С кряхтением я взобрался на спину. «Пошла, родимая!» Анирам хлестнула меня позаду хвостом и рысью понеслась в гору, прыгая по оврагам похлеще горных козлов. Мы сошли с дороги и двигались напрямик, через завалы, буреломы и каменные насыпи. Наконец, достигнув относительно ровной поляны, она поставила меня на землю и втянула носом в воздух. «Это здесь, я чувствую». Возбуждение демонессы передалось и мне. Что же она учуяла-то? Повинуясь действию зеркальных нейронов, я тоже потянул носом, закрыв глаза. Что-то пряное слышится, немного терпкое, вернее, мускатное. Приятно. Запах кружил голову, но подсознание подсказывало, что источнику запаха здесь никак не место. «Наконец-то ты это почувствовал». Анирам стала рядом, внимательно всматриваясь в глаза. «Значит, это не бред и не последствия перерождения. Здесь действительно кто-то есть. Запах очень сильный, но я не могу определить источник. Где-то здесь должен быть проход». Тут же, позабыв обо мне, демонесса начала носиться по заросшему деревьями склону, выворачивая камни и вырывая с корнями густые кустарники. Грязь и щепки летели во все стороны, но усердные раскопки ни к чему не приводили. Это заводило Анирам еще сильнее, и мусора становилось еще больше. Я снова принюхался. На долю секунды показалось, что запах имеет нотки дуба. Если учесть, что дуб был лишь один на всем склоне, да и выбивался своими огромными размерами из общей массы кустарников, то это было неспроста. Я подошел к дереву. Анирам, конечно, уже обследовала и само дерево, и землю у его корней. Она даже несколько раз вскарабкалась на мощные ветви и нашла среди них пустое дупло. Этим инспекция дуба с ее стороны закончилась. Возле дерева приятный запах ощущался всеми клеточками, заставляя тело трепетать в приятном, но необъяснимом предвкушении. Это было вроде приятного поглаживания, затянувшегося на долгие минуты, возможно, даже и часы, но обещавшего обязательно смениться нормальным сексом. При этом никакой нетерпеливости или дискомфорта не ощущалось. Я несколько раз обошел дуб. В кроне ничего не заметил. Лишь листья, дырка дупла в форме распахнутого в ужасе рта, да пара сухих веток. Ствол тоже был обычный. Никаких тайников, надписей или живности. Дерево как дерево в виртуальном мире, если бы не корни. Толстые, мощные жгуты представляли собой застывший клубок, то ли чудовищных змей, то ли ужасающих щупальцев. Они давно взорвали все прилегающие камни, перекрутились, сформировав надежные древесные узлы, и создавалось впечатление, что в случае опасности дуб просто убежит на своих корнях, как ведьма Урсула из старой сказки Андерсона. И все же тот, кто привык во всем искать закономерность в жизни, получает преимущество в Барлеоне. Сплетение корней было хаотичным лишь на первый взгляд. На третьем десятке кругового разглядывания мозг стал находить повторяющиеся элементы. Когда я это осознал, то отошел подальше и стал так, чтобы видеть корни под определенным углом. Возбуждение все больше подстегивало и будоражило. Вот она, разгадка, лежит передо мной, и где-то я ее уже видел. Радость узнавания молнией прошила нутро. Я быстро сделал скриншот, отправил его напарнику и тут же его набрал. «Где ты отыскал этого гения?» — вместо приветствия спросил напарник. «Рома, он великолепен. Сколько бы он ни стоил, плати, не прогадаешь. Ты разобрался, что случилось с замком?» «Нет, все потом. Глянь почту». «Зачем?» — раздраженно спросил Эридани. «Я сейчас занят». «Посмотри», — с нажимом произнес я. «Это важно». «И? Судя по листьям, это дуб. Квален, нормально объясни, чего ты от меня хочешь? Шарады он мне...» Эридани умолк, и только тихое несвязное бормотание говорило о том, что он не отключился. Я пытался прислушаться к его словам, но не понимал ни слова. Я был прав. Напарника скрутило, как когда-то в яслях. Эти символы были очень похожи на те каракули, что мы обнаружили на стене кургана павших. Лишь истинный картограф, коим и являлся Эридани, мог разобрать что-то в этом каллиграфическом бреде. Бормотание стало громче. Теперь можно было разобрать отдельные слова, но смысл их был вне моего понимания. «Меш альт мартур мак, меш альт мартур мак». Напарник повторял одну и ту же фразу, с каждым разом повышая голос. Не знаю, что послужило намеком, но я поднес амулет к корням. В этот момент Эридани пошел на очередной круг, громко выкрикивая каждое слово. «Меш альт мартур мак». «Макурта девус ли!» Донеслось из-под корней, и гора ощутимо вздрогнула. Камни сыпались, с деревьев из-за тряски опали листья. Взлетели встревоженные птицы, яростно щебеча ругательства на своем языке. Эридани сменил пластинку. «Картус де Рамон Кнор». «Люмер курат да!» Гаркнуло пространство, прибавив баллов нынешнему землетрясению. Лишь повышенная ловкость позволила мне устоять на ногах и уклониться от посыпавшихся с вершины каменных глыб. Потом раздался оглушительный грохот. Сквозь крону дуба я смотрел, как маяк превращается в груду обломков. Рейдовый чат, Анастария. «Что это? Плинто, Дарк, Зарт. Рейдовый чат, Дарк. Это не мы. Валим босса. Все стандартно. Рейдовый чат, Зарт. Мы чистим паки. Маяк не трогали. Рейдовый чат, Плинто. Предлагаю спросить нашего однорогого друга. Сто пудов его копыт дело. Рейдовый чат, Анастария. Квален. Рейдовый чат, Квален. Это не я. Сижу на пирсе. Рейдовый чат, Плинто. Чуете, как брехлом запахло? Если честно, то я сначала ответил, потом осознал, как я ответил, а потом себя похвалил за то, что правильно ответил. Пока сам не разберусь, нечего легендам здесь ошиваться. Из амулета слышалось прерывистое дыхание Эридани и возбужденные крики матросов, срочно вызывающих капитана. Напарник перенапрягся и сейчас был в отключке. Это мы уже проходили. Анирам прекратила играть роль бешеного экскаватора, упала на колени, распластавшись ниц, и тряслась. Демонесса протяжно стонала. Но ни она, ни Эридани не вызывали у меня интереса. Ибо после очередной тряски корни дуба разошлись в стороны, обнажив мерцающую пелену входа в подземелье. Обновление задания «Зло не дремлет». Описание обновления. Вы нашли гробницу эльфийки второго великого героя прошлого. Пройдите подземелье «Жертвенная длань». Победите зло, найдите останки героя и добудьте часть координат утерянного острова Кишин. Рейдовый чат, Квален. Ладно, это я. Коллеги, а подземелье внутри подземелья может существовать? Рейдовый чат, Плинто. Я так и знал. А почему я тебя не вижу на карте? Где моя метка? Квален, родимый, ты куда пропал? Куда занесло твою хвостатую задницу на этот раз? Рейдовый чат, Зарт. Поднимался на гору, когда мы с маяка спускались. Рейдовый чат, Анастария. Горы на карте нет, поэтому Квалина мы не видим. Нет, подземелье внутри подземелья быть не может. Во всяком случае, я о таком не слышала. Стоп, флуд. Рейдовый чат, Дарк. Да, народ, давайте флудить будем после того, как босса завалим. Третья фаза. Чат умолк. Но у меня не было сомнений, что Плинто уже вовсю пыль глотает, выискивая меня на месте маяка и горы. Смысла скрываться я не видел. По моим следам разбойник доберется сюда без проблем. Хотя... Ухмылка расплылась на морде от осознания, что часть пути я проделал на спине демонессы. Посмотрим, как Плинто справится, разве что выследит по запаху. В любом случае, нужно до его прихода скрыть проход, иначе переговоры пройдут и не в мою пользу. Предположив, что Эридани знал, что говорил, я прокричал последнюю фразу напарника. «Картус де Раман Кнор!» Пространство ненадолго задумалось, но все же выдало. «Люмеркурада!» Остров вновь содрогнулся. На этот раз я не устоял и упал, а когда поднялся, от прохода не осталось и следа. «Хозяин, я знаю, кто здесь!» Анирам прекратила биться в праведном припадке и ласково прильнула ко мне. Осоловелые глаза демонессы говорили, что нализалась она по самые гланды. «И кто?» «Поцелуй, скажу». Лукаво улыбнулась демонесса и вытянула губы вперед. «А в зубы?» — холодно улыбнулся я в ответ. Но демонессу это не проняло. «В зубы не надо, мы не настолько знакомы, но если тебе будет приятно...» Демонесса оскалилась, обнажив белоснежные зубки. Ее морда приблизилась на опасное расстояние. Я даже чувствовал на своем лице дыхание, пахнущее мускусом. Приятно пахло. Головокружительно пахло. Настолько, что я забыл о своей угрозе и больше не страшился резких черт и острых зубов. Поцелуй получился очень страстным, без лишних мыслей и сомнений. Просто в один миг мы с Анирам стали единым существом. Хвосты сплелись, руками мы до боли сдавливали друг друга, желая еще большей близости, от напряжения кружилась голова, а перед глазами плыли круги и сверкали звезды. Неожиданно поверх черно-желтой вакханалии высветилась надпись. «Получен баф «Единение с питомцем». Описание. Вы стали едины со своим демоном. Отныне вы не сможете поменять питомца или отказаться от него, как и она не сможет отказаться от вас». «Вас больше не связывают договоры, вы едины». Новый баф, конечно, радовал, но был для меня бесполезен. Я и так больше не мог отказаться от Анирам. Похоже, система просто оформила это игровой логикой. Без прогнуть и покорить. Ни бонусов, ни потерь баф не добавил. Значит, о нем можно смело забывать. «Фу, ты специально? Ты же знал, что я скоро приду!» Осуждающий голос Плинто смел все очарование. Я отстранился от Анирам, замершую со счастливым выражением на морде, словно только что поглотилось десяток существ. Пришлось деактивировать спутницу, но перед самым исчезновением в голове ее голосом прозвучало: «Здесь покоится верховный демон Бельфигор». Оставалось понять, для чего эту информацию применить. «Ты так долго добирался, что я решил скрасить ожидания. Думал уже и не ждать», — ответил я, усаживаясь на корни. Ноги после поцелуя и единения были ватными, но слабость — не то состояние, которое следовало показывать разбойнику. Дрожащий тифлинг — не лучший переговорщик. «Босс, пузатый помощник повержен». Плинтус узел глаза, внимательно осмотрел меня, а потом обследовал поляну, повторяя маршрут Анирам и подолгу останавливаясь возле разрушенных камней и кустарников. Наконец разбойник успокоился и сел рядом. «Ладно, сдаюсь. Где подземелье?» «Ответить в рифму?» «Не дерзи». «Ты тоже не перегибай. Пока вы возились с пиратами, я нашел тайную дверь и способ ее открытия. Заметь, все вне рамок нашего договора. Хотя зачем я говорю это тебе? Где Анастасия?» «Где-где? В Хургаде. Не отвлекайся. Землетрясение, проход, тайная дверь». «Так интересно, загадочно. Продолжай», — махнул Плинто, продолжая осматривать окрестности. Как и я, разбойник пытался найти хоть какую-то зацепку, но, к счастью для меня, безуспешно. «Здесь ничего нет», — неожиданно раздался еще один голос. К нам присоединились Анастасия и Махан. Рядом с шаманом в воздухе висел полупрозрачный гоблин в позе лотоса. Не знаю, кого он изображал, махановскую совесть или Настину алчность, но получалось у него отлично. Разве что глаза были слишком живыми для беспристрастного судьи. Да недовольная морда намекала, что никакой он не ангел. Существо то и дело отправляло в разные стороны белые облачка. Но они возвращались ни с чем, и морда гоблина становилась все кислее и кислее. Свойства были не менее интересны. Корник — компаньон Махана. «Да чушь это! Подземелье внутри подземелья!» — хмыкнула Анастасия. «Квален, в чем дело?» «Если подземелье внутри подземелья — это чушь, значит, вы ничем не рискуете», — пожал я плечами, радуясь, что успел скрыть вход. «Сделка?» В воздухе повисло напряжение. Плинто ковырял ножом на дубе надпись, начинающаяся со «Здесь сдох» и насвистывал веселую мелодию, но при этом буравя меня взглядом. Махан молча хмурился и тоже осматривал окрестности на предмет скрытых вещей, снова отправляя облака на разведку в тщетной попытке найти проход. Анастасия сверкала доспехами паладина, поглядывая то на меня, то на Махана. Я отвечал ей прямым открытым взглядом. «Красивая и умная, и успешная. И зуб даю, стерва еще та. Зато паладин». Взгляд скользнул по изящному доспеху. Тонкая искусная вязь сплошь покрывала металл. И тут в голове снова щелкнуло. Я вспомнил, как Эридани внимательно рассматривал роспись на доспехах Ириски. Нет, это, конечно, может быть совпадением, и, скорее всего... Нет, я уверен, это так и есть. Но Эридани слишком много знал о паладинах. Дальше моя безудержная фантазия поскакала галопом. Что если Эх-киллер не умер, а загремел в тюрьму? Какая-нибудь сделка со следствием? Правда, с какого черта эта сделка вообще могла появиться? Но если принять это как предположение, то... Блин, не потому ли о нем нет практически никакой доступной информации? Условия стандартны? 2+2 плюс раздел добычи. Голос Анастасии вернул меня в реальность. Паладинша решила, что ничем не рискует. Нет, раз это первое подземелье внутри подземелья, значит, стоит оно куда больше. «Но дело не в деньгах», — слукавил я, увидев, как напряглась Анастасия, и подался вперед разбойник. У них тут что, все отрепетировано? Или они по внутреннему чату общаются?» «И что же твоя рогатая душонка хочет?» — с ехидцей спросил Плинтон, наваливаясь на меня боком. «Все то, что мне предлагалось, плюс любой предмет из подземелья на мой выбор. 2 сотни альмарилов и пара личных вопросов о Настарии», — сделал я встречное предложение. «Я же говорил, что он нашел им применение», — заржал Плинто. «Хорошая попытка, копытный. Ушлый ты, смотрю, прыщ. Начитался комиксов, как вести переговоры?» «Альмарил стоит 800 за штуку. 200 камней — это 160 тысяч. Я могу вычесть их из 2 миллионов. О вопросах и речи быть не может». «Тогда ройте землю, ломайте камни, выкорчевывайте деревья. Ищите проход сами. Я никому ничего не скажу. Прокачаю клан, вернусь сюда уже со своими бойцами. У пиратов осталось еще 3 босса. Давайте выполним наш текущий договор». «У тебя есть какое-то задание?» Не столько спрашивала, сколько утверждала Анастасия. «И в рамках этого задания ты нашел здесь дополнительное подземелье. Это должна быть гробница, или тебе там что-то нужно?» Взгляд Анастасии устремился в небо. Я внутренне хмыкнул, вспоминая, что Эридане тоже любитель так помыслить. Повисла пауза, и я точно был уверен, что Махан и Анастасия чатятся или мысленно переговариваются. Ибо шаман совершенно не умел следить за своей мимикой. «Что ты хочешь узнать обо мне?» «Настя!» — начал было Махан, но его остановили одним движением ладони. «Квален не будет спрашивать то, о чем спрашивать нельзя, верно?» Неожиданно перед глазами начало все плыть, словно на меня навесили какой-то дебаф. Но в логах ничего не было, лишь возникло ощущение, будто я перегрелся на солнце. «Верно!» — как попугай повторил я, и тут все прекратилось. Сознание стало четким и ясным. «Умница, у тебя один вопрос». «Он будет не о тебе, а о твоем отце». Вот сейчас пауза безмолвия была натуральной. Смыло даже ехидство Плинто. Разбойник уставился на меня с интересом, но куда как интереснее было смотреть на Махана и Анастарию. Они больше не переговаривались, лишь молча ждали вопроса. У шамана даже лицо немного повело. Я ликовал. Даже если Эридани не имеет никакого отношения к их киллеру, своим вопросом я дезориентировал противника, что очень хорошо для укрепления позиции в переговорах. «Я все еще жду вопроса», — поторопила Анастасия, но голос выдал ее волнение. «Самая большая страсть твоего отца, кроме семьи и очевидных банальностей». «Каких?» — уточнила Анастасия. Я понимал, что она тянет время, пытаясь получить больше информации. «Типа жизнь или деньги, свобода. Думаю, суть ты уловила». «Зачем тебе это?» Я неопределенно пожал плечами. Неожиданно ответил Махан. «Шахматы. Его страстью были шахматы». Анастасия кивнула. «Помнится, ты в гости звал, в столицу», — отреагировал Плинтон на мое молчание. «А ведь я и прилечу, мне несложно. Где, говоришь, твоя хвостатая задница обитает?» «Номер есть, позвони, я встречу», — снова пожал плечами я. «И платить за это ничего не надо. Так что там с альмарилом и любым предметом из подземелья в подземелье?» «Я хочу знать о твоем задании. Это возможно?» Я открыл описание задания. Уникальный сценарий, полное описание легенды. Поймите, кем были 3 великих героя прошлого. Найдите все части карты, соедините их воедино, отыщите таинственный остров Кишин и низвергните зло обратно в хаос. Вы узнали имя первого героя прошлого и его местоположение. Это основатель Ордена Паладинов Тамерлан. Гробница великого воителя света расположена в деревне Свежая Поросль, в истоке реки Альтаир, на материке Калерагон, и охраняется высшим демоном. Кроме того, вы узнали, что на Стивале в горах провинции Локдар упокоилась эльфийка, великая героиня прошлого. Вам еще предстоит узнать, кем является орк, но вольные ветры считают, что его гробницу следует искать на материке Калерагон. Вы нашли гробницу эльфийки второго великого героя прошлого, Пройдите подземелье «Жертвенная длань», победите зло, найдите останки героя и добудьте часть координат утерянного острова Кишин. Конечно, описание деревни, где скрыт Тамерлан, я удалил, оставив только намек на то, что мне известно его местоположение. Никаких картинок, дополнительных данных или еще чего-то, что могло навести на могилы оставшихся героев прошлого. Надеюсь, Эреда не будет не против. «Лови!» — я скинул отредактированный текст. И, как и полагал, услышал изумленный шепот. «Тамерлан, Махан, ты должен это увидеть! Я должна его найти!» Последнюю фразу Анастасия сказала уже громко и четко, чтобы я ее услышал. И добавила: «Квален, я должна попасть в это подземелье. У меня есть классовое задание на его поиски». «Настя, ты понимаешь, что только что увеличила стоимость своего участия еще на 3-4 миллиона?» — покачал головой Плинто. «Первое правило торговли — никогда не давай знать, что тебе интересен товар, иначе придется платить за него втридорога. Учишь ее, учишь». А она как была глупой бабой, так ею и осталась. «Значит, ключ к открытию прохода связан с демонами?» Пока Анастасия разбиралась с описанием, ко мне обратился Махан. Я невольно поежился. Взгляд шамана был странным. Он словно одновременно смотрел и на меня, и сквозь меня. Сплинту было гораздо легче, он хоть понятный. Я кивнул, подтверждая его догадку. Анастасия отмерла и уже спокойным голосом произнесла: «Все твои условия принимаются. Ты получишь альмарилы и часть карты. Сделка». Она протянула руку, и стоило мне ее пожать, как Барлеона завизировала очередное соглашение. «Картус де Рамон Кнор! Люмеркурада!» Я был готов к тряске, в отличие от небожителей. Однако стоит отдать им должное, они устояли. Плинто в виде темного облака, Махан взлетел над землей, превратившись в дракона и удерживая на себе Анастасию. Я даже не заметил, когда произошла трансформация. Босс, личная гвардия главы повержен. Супер. Пока мы тут беседовали, народ вовсю работал. Мне бы таких пчел в клан найти. Анастасия достала амулет. «Дарк, ты мне нужен вместе со всем первым рейдом. Возьми с собой шепчущего», — приказала она и, не скрывая ликования, добавила. «У нас потрясная уникалка». Оповещение для игрока. Открыта новая территория. Подземелье «Жертвенная длань». Вероятность обнаружения ценной вещи увеличена на 49,999%. Получаемый опыт увеличен на 20%.